находясь в дальнем конце внутреннего двора аббатства. Шел дождь, и Дайр укрылся у западных дверей со своим другом, а может, слугой, Марли Гаммером. Ждал кого-то или чего-то. На него указала ему госпожа Поттер. «Вон тот человек», — сказала она. Как раз тогда она только что узнала о своей беременности. Джеймс открывает дверь. Комната роженицы. Больной. Умирающий. Очаг забит дровами. В жарком перегретом воздухе трудно дышать. Вокруг кровати сидят три женщины. В самой старшей Джеймс признает госпожу Аллен, про которую говорят, что она обладает сверхъестественными способностями и знается с нечистой силой. Ее присутствие явно свидетельствует об отчаянии Поттера. Она что-то напевно бормочет над лежащей на кровати женщиной. Услышав шаги Джеймса, замолкает, оборачивается к нему. «Явился ее прикончить?» Джеймс обращается к господину Поттеру. «Если вы желаете, чтобы эта ведьма осталась, велите ей молчать». Он склоняется над госпожой Поттер. На мгновение глаза встречаются. Ее смотрят из бездны страдания. Его отвечают с бесстрастием двух лун. Руки Джеймса ложатся ей на живот. Женщина вздрагивает от холода его пальцев. «Это...» Ее первый ребенок, и она шепчет: «Не убивайте его, сэр». Джеймс отбрасывает одеяло, ощупывает, сжимает и принимает решение. Подходит к господину Поттеру со словами: «У нее узкий таз, потому ребенок и не может выйти. Есть способ спасти и ее, и младенца, но мне придется ее разрезать». Разрезать? Как мать кесаря. Разрез брюшной полости. Разрез? Именно так, сэр. Мы разрежем живот и вынем младенца. Это нужно делать быстро. Если вы не согласны, то я оставляю вас наедине с заклинаниями госпожи Аллен. Конечно, вам придется заплатить за вызов. А если разрежете, то спасете обоих? Джеймс пожимает плечами. Он хочет сделать эту операцию. Уверен, что справится. Хоть никогда ничего подобного не делал и даже не видел, за исключением разве что операции на кожаной кукле, которую демонстрировал господин Смелли во время лекции по акушерству в Лондоне. Тому уже 6 лет. Ему также известно, что люди его профессии дружно осуждают этот способ, ибо он почти ничем не отличается от убийства матери. Кроме того, он ни разу не слышал, чтобы такое дело закончилось успешно. Вы согласны? Глаза господина Поттера заволакиваются слезами. Ничего другого не остается? Джеймс смотрит на госпожу Аллен, потом снова на Поттера, поднимает брови. Поттер соглашается. «Уберите отсюда этих женщин», — приказывает Джеймс. «Нет, вон ту оставьте». Он указывает на одну помоложе. В ней чувствуется сила и спокойствие. Видно, что не трусиха. «Принесите воды, теплой воды, вина и свежее белье». Джеймс снимает кафтан, открывает саквояж, выбирает нужный скальпель, быстро осматривает розовую кожу живота, затем, не раздумывая, делает вертикальный разрез от пупка до лобковых волос. Госпожа Поттер вопит, и что есть силы, бьет его маленьким белым кулачком в левое ухо. Он смеется, но на нее не глядит. «Пожалуй, это хороший знак», — говорит он. «Теперь держите крепче. Мне нужно быть крайне осторожным. Только толкните скальпель, миссис Поттер, и умрете от потери крови». Он разрезает мышцы брюшной стенки, раскрывает брюшную полость, потом делает поперечный разрез справа налево в нижней части матки. Позади него слышится грохот.